Над столом появилось изображение забавной зеленой лягушки с тремя отростками на голове, образовав на ней нечто напоминающее корону. Кончики отростков венчали красные шарики, которые увеличивали сходство с короной. «Такой квакушки у нас точно нет», — отрицательно качнул головой Блад. «Жаль», — искренне огорчился Дон Горлеоне. «Но если такая в вашем хозяйстве объявится, дайте знать. Уж на нее-то я денег не пожалею. Заработаете раз в 10 больше, чем на яичках». 20 миллионов? Неплохие деньги. Если объявится, вы будете первый, кому я об этом сообщу. Но специально ради нее по болотам шариться не буду. Тем не менее, к товару ваших друзей надо внимательно присмотреться. Самому интересно, как у них идут дела? «Давай посмотрим», — вальяжно кивнул Дон Горлеоне, и стена комнаты превратилась в большой экран, на котором высветился аукционный зал. «Итак, курочка ряба, 350 тысяч кредо», — объявил аукционист. «Кто больше?» «О, маму ваших яичек на торги выставили», — обрадовал Донов Блад. «Она у нас под кодовым именем Курочка Ряба проходит». Глаза Донов полезли из орбит. Несколько секунд они, как выброшенные на берег рыбы, глотали воздух, а затем их просто выбросило из-за стола, и они помчались в общий зал, чуть не снеся по пути охрану. «400! 450! 500 тысяч кредо!» Времени на то, чтобы связаться с букмекерами, у них не было, а потому боссы решили взять дело в свои руки. «Какая экспрессия!» — хмыкнул Блад, глядя им вслед. «Ой, чует мое сердце! Аукцион принесет профессору больше навара, чем моя яичная монополия. Сейчас прыгает, небось, от радости». Питер нашел на экране свою компанию. «Так, а где Джим?» Все пассажиры и члены экипажа были на месте. Все, кроме Юнги. «Блин, Джима упустили! Гиви, чтоб тебя! Ты куда смотрел, придурок? Этот озабоченный таких дел тут наворочат. Черт! Но предупреждала же нас Нола!» Да, Нола предупреждала не напрасно. Озабоченный юнец уже был в казино через дорогу напротив ресторана с подпольным аукционом и в этот момент извлекал из кармана свой итер, который так и не удосужился засунуть в магнитодвигатели Арабеллы. «Человек!» — щелкнул он пальцами, тормозя пробегавшего мимо служащего казино. «Я желаю здесь культурно отдохнуть. Что можете предложить для начала?» Человек покосился на итер юнца, неопределенно хмыкнул. «Молодой человек, здесь бокал сока стоит не меньше галактического кредо, а начальная ставка за любым игровым столом не менее 100. «Прекрасно! То, что надо! Хозяина сюда! Я покупаю эту забегаловку!» Стесси неспешно шла между столиками и игровыми автоматами казино к своей цели, изредка кидая рассеянный взгляд на посетителей, которых в этом гнезде порока под названием «Палас де ла Чезаре» сегодня было очень много. Впрочем, рассеянным этот взгляд был лишь для постороннего глаза. Холодный, отточенный разум юной красавицы, которая в свои 19 лет выглядела максимум на 16, автоматически анализировал поступающую информацию. Туристы, прибывшие на блуд с целью оторваться по полной программе и либо промотать, либо приумножить свое состояние за игровым автоматом или карточным столом, ее не интересовали. Она вычисляла тех, кто мог представлять потенциальную опасность для ее миссии. людей местных, донов, службы безопасности, информаторов полицейского управления и неприметных личностей из гильдии убийц. С последними было сложнее всего. Они умели изумительно маскироваться не только под людей, но и под любых существ разумных рас, которые в галактике пруд-пруди. У нее самой парочка таких спецов всегда была под рукой, и она прекрасно знала, на что они способны. «Моя бригада обследовала базар», — прошелестел из сережки в левом ухе голос Шреддера. «Ничего похожего на интересующий вас товар не найдено. Вы уверены, что он в Террас-Путии?» «Да», — шевельнула губами Стесси. «А у тебя как дела, Сплинтер?» «С утра торчу на аукционе. По нашему объекту тишина. Но только что наблюдал забавную сцену. Местные доны чуть не передрались за какую-то курочку-рябу». «Это меня не интересует. Лягу ищите. Она должна быть здесь. Так, отключаюсь на 5 минут. Кажется, меня заметили». «Хозяйка, может, я подошлю своих орлов для подстраховки?» — заволновался Сплинтер. «Они тут, рядом?» «Ни в коем случае. Сама справлюсь. Эти ребята очень осторожны. Если почуют неладные, сделка вмиг сорвется». Девушка едва успела отключить связь, одновременно ставя ее на таймер, прежде чем к ней подошел молодой человек в униформе служащего казино. «Госпожа Лемонт?» «Да, это я. Вас ждут. Извольте пройти за мной». Служащий провел девушку в отдельный кабинет, где ее действительно ждали, и с поклоном удалился. Стесси просканировала взглядом комитет по встрече. Во главе стола сидел тучный, бочкообразный босс, на ухо которому что-то нашептывала худосочная личность, и 4 громилы по бокам. Один из них тут же поднялся со своего кресла. — Вы не против небольшой проверки, госпожа? — вежливо спросил он. — Я не из полиции, и не из ГБ, и не из наркоконтроля, — успокоила его Стесси, подходя к столу и высыпала на стол содержимое своей сумочки. Вместе с щипчиками для бровей, пилочками и губной помадой на стол плюхнулась маленькая зеленая ящерка. — Оська! — обрадовалась Стесси. — Вот ты где! Я тебя с самого утра обыскалась, все в доме перерыла, а в сумочке не догадалась посмотреть. Ящерка похлопала глазками, прошуршала коготками по столешнице, перепрыгнула на платье Стесси, шустро вскарабкалась по нему вверх и обвелась вокруг шеи девушки.